тот же вечер, около 10, Лиза взяла отвертку, еще кое-какие инструменты и принялась за микроволновую духовку в кухне Клюга. Конструкторы всегда заботятся о том, чтобы эти агрегаты нельзя было включить, когда дверца открыта. Это из-за опасного излучения. Но если ты хоть что-то соображаешь в технике, и под рукой есть простые инструменты, обмануть защиту совсем нетрудно. Для Лизы это оказалось куда как легко. Через 10 минут работы она включила духовку и сунула туда голову. Никто не знает, как долго это продолжалось. Достаточно, чтобы глазные яблоки сварились вкрутую. Затем она потеряла контроль над мускулами и упала на пол, потянув за собой духовку. Произошло короткое замыкание, и начался пожар. Пожарная сигнализация, которую Лиза установила месяцем раньше, сработала вовремя. Бетти Ланьер тоже увидела огонь и вызвала пожарных. Хал бросился через дорогу, вбежал в горящую кухню и вытащил то, что осталось от Лизы, на лужайку перед домом. Лизу срочно доставили в больницу, где ей ампутировали одну руку и удалили все зубы. Только никто не знал, что делать с глазами. Потом пришлось подключить ее к аппарату искусственного дыхания. На срезанную с нее майку, обгоревшую и окровавленную, обратил внимание санитар. Часть текста прочесть было уже невозможно, но сохранились первые слова: «Я не могу так больше». Подробностей не знаю. Я сам узнавал об этом маленькими порциями, а началось все с беспокойства на лице доктора Стюарта, когда Лиза не пришла на следующий день. Доктор не сказал мне ничего, и вскоре у меня начался еще один приступ. Мои воспоминания о следующей неделе очень смутные. В памяти осталось, например, как я выписывался из больницы, но дорогу до дома совершенно не помню. Бетти отнеслась ко мне с большой заботой, а в больнице мне дали пилюли под названием «Транксен», и они помогали еще лучше. Я глотал их, как конфеты, и ходил постоянно в тумане. Ел, когда заставляла Бетти, иногда засыпал прямо в кресле и, просыпаясь, подолгу не мог понять, где нахожусь. Часто мне снилась война в Корее и лагерь военнопленных. Как-то раз я взглянул на себя в зеркало. На губах у меня застыла слабая полуулыбка. Транксен делал свое дело, и я понял, что если мне суждено будет еще пожить, придется с этим лекарством подружиться. В конце недели ко мне вернулось что-то вроде способности мыслить рационально. Отчасти помог визит Осборна. Я в то время пытался отыскать хоть какое-то оправдание своей жизни, хоть какой-то смысл, и подумал, что, может быть, у Осборна найдется что сказать на эту тему. «Очень сожалею», — начал он. Я промолчал. «Я пришел по своей инициативе», — продолжил он. «В управлении не знают, что я здесь». «Это было самоубийство?» — спросил я. «Я принес с собой копию записки. Она заказала текст на майке за 3 дня до несчастного случая». Он вручил мне лист бумаги с текстом. Лиза упоминала меня, но не по имени. «Человек, которого я люблю». Она писала, что не в силах справиться с моими проблемами. Очень короткая записка. На майке много не напишешь. Я прочел ее 5 раз и отдал Осборну. «Она говорила вам, Осборн, что ту первую записку писал не Клюк. Могу сказать, что эту писала не она». Он неохотно кивнул. Я чувствовал себя невероятно спокойно, хотя где-то там, под этим спокойствием, прятался завывающий ужас. Спасал Транксен. «Вы можете это доказать?» Она приходила ко мне в больницу незадолго до... Ее просто переполняло жизнелюбие и надежды. «Вы говорите, что она заказала майку 3 днями раньше, но я бы это почувствовал. И потом записка слишком патетична, не в ее характере». Осборн снова кивнул. «Я хочу вам кое-что сказать. В доме не обнаружено никаких следов борьбы. Миссис Ланьер уверена, что на участок никто не заходил. Ребята из криминалистической лаборатории обшарили весь дом и подтвердили, что она была одна. Я готов поклясться, что в дом никто не входил и никто оттуда не выходил. И так же, как и вы, я не верю в самоубийство. У вас есть какие-нибудь предположения? NSA, сказал я. Потом рассказал ему, чем Лиза занималась еще при мне. Рассказал о ее страхе перед разведывательными управлениями. Если кто-то и способен провернуть такое, так это они. Но, должен сказать, мне в это нелегко поверить. Сам не знаю почему. Вы верите, что эти люди способны убивать вот так просто? По его взгляду я понял, что это вопрос. Я не знаю, во что я верю. Конечно, я не стану говорить, что они не убивают, когда дело касается национальной безопасности или еще какого-нибудь дерьма в таком же духе. Но они бы забрали компьютеры. Они и близко не подпустили бы ее ко всему этому после того, как убрали Клюга. Пожалуй, это логично,